Мы сделали скачок вместе. ББ закружился. Не доверяешь собственным силам? Я разгладился. Так это был скачок? Конечно. Во всяком случае, так это называют у нас, в КТ-95. После этого ББ целиком погрузился в то, что происходило внизу. Мы парили над довольно скучной местностью. Камни, песок, почти никакой растительности. В вышине солнечное, безоблачное небо. Прямо перед нами тянулась пыльная дорога. По ней, выстроившись в три шеренги, шла колонна людей, общим числом около 80-90. Все одеты в плотные безрукавки до колен, перетянутые широкими кожаными поясами. Грудь прикрыта тяжелой броней. С петли на поясе свисает короткий, обоюдоострый меч. К рукам прикреплены металлические пластины. В левой руке каждый воин держал круглый щит с заостренным выступом, а в правой — длинное деревянное копье. Шли они очень быстро. Я понял, что мы покинули кольцо. Это был срез подлинной физической жизни. Помех в полосе М стало меньше, и я приоткрылся. Нашел метку своего друга. ББ замерцал. Не очень четкое, но да, это он. Видишь того, который движется впереди. Один. АА сразу за ним. Он какой-то другой, весь окутан незнакомым посылом. Он очень слабый. Не могу добиться устойчивого восприятия. Новое, наносное, полностью заглушает. Что с ним? Я разгладился. Сейчас он в физическом теле. Он солдат. А кто такой солдат? Расплылся ББ. Он убивает других людей. Я отвернулся от окончательно расплывшегося ББ, вытянулся и сосредоточился на АА. В тот же миг я словно столкнулся с непробиваемой стеной, жестко оттолкнувшей мое восприятие. Несмотря на все усилия, я не мог пробиться сквозь нее. Передо мной возник тот же барьер, что и в первую встречу с АА. Колонна солдат продолжала идти по дороге, которая уходила на самое дно оврага. Я увидел, что по обе стороны от дороги прячутся вооруженные люди. Меня охватило острое ощущение понимания. Я отчаянно вытянулся к солдату АА, но барьер вновь оттолкнул меня. Я знал, что сейчас произойдет. И это случилось. Как только колонна оказалась в самом сердце лощины, враги поднялись, выскочили из засады и обрушили на солдат град копий. АА стал одной из первых жертв. Он плашмя рухнул на пыльную дорогу, тут же попытался вскочить, но пронизавшее его насквозь копье застряло в камнях, мешая подняться. Земля вокруг тела окрасилась кровью, и через мгновение тело перестало дергаться, окончательно обмякло. Мощно вибрируя, я обратился к ББ. «Спустись туда, вытащи его. Я не смогу, придется тебе самому. Подними его сюда». ББ стремительно метнулся вниз, и я наблюдал, как он появляется на поле сражения. Нужно отдать ему должное. Кипящая вокруг битва, настоящая резня, ничуть не отвлекала его внимания. Он извлек из трупа воина, сопротивляющегося АА, и быстро потащил его ко мне. Я испытал подлинное потрясение. Когда они с АА были уже близко, барьер начал оттеснять меня назад. Наконец, я попросил ББ оставаться на месте. АА по-прежнему сохранял облик солдата. Яростно боролся с ББ и тяжело вибрировал. «Я должен его убить! Всех их убить! Мне нужно туда! Я их всех убью! Где мое копье? Где мой щит? Мне нужно туда! Я убью их! Так и драка закончится! Отпустите меня! Я пропущу всю драку! Пустите, а то не успею! Отдайте копье! Где оно? Мне нужно драться! Всех их перебью!» ББ вибрировал. «Он меня не узнает. Я больше не могу его держать». Я замерцал. «Отпусти его». «Как это?» — расплылся ББ. Я разгладился. «Отпусти. Теперь ему уже ничем не поможешь». ББ выпустил барахтающуюся фигуру, и солдат АА пулей скользнул вниз, в самую гущу сражения. Он безуспешно пытался подобрать с земли копье и щит. Ошеломленно уставился на свои руки, а затем бросился на врагов с голыми кулаками. Его руки проходили сквозь лица, но он этого не замечал и яростно осыпал их градом ударов. Я повернулся к ББ. Он потускнел, полностью закрылся. «Пойдем. Пора возвращаться». «Куда?» — вяло приоткрылся ББ. Клик.